Глава 14. Великие нордические байкерские войны. Блумквист был заинтригован. «Профессор», — сказал он что, на вас работает?» Работать на кого-либо — это было условное обозначение для информатора. У многих следователей были один или два человека, которые на них работали. В некоторых случаях годами. Подобные отношения, при условии, что их удавалось сохранять в тайне, были выгодны обеим сторонам. Информатор мог ожидать неприкосновенности, в некоторой, конечно, степени, при условии, что он регулярно поставлял своему боссу сведения, как правило, касающиеся его врагов из преступного мира. Отношения, однако, могли испортиться, если переданная информация вдруг оказывалась ложной, или же информатор нарочно скармливал боссу устаревшие сведения. Еще опаснее для этих отношений, по крайней мере, с точки зрения работника, была возможность, что босс допустит утечку о личности информатора. Подобное событие становилось фатальным и, как правило, плохо кончалось для информатора, если только он не успевал исчезнуть раньше, чем его настигала кара преступных сотоварищей. Профессор не работал на Ульфа в этом смысле. Он был крайне уважаемой фигурой в байкерских кругах, человеком, которому поверяли тайны, биографом и летописцем, который был выше повседневных дрязг. О скандинавском байкерском движении он знал все и держал у себя в голове сотни, если не тысячи фактов, касавшиеся байкерского обихода, кто на чем ездит, куда ездит и кто кому продал мотоцикл. Все эти вещи для большинства людей не представляли ровно никакого интереса, но в альтернативной вселенной байкеров, где царило глухое рокотание двигателей, пары бензина и запах сжженных покрышек, это была манна небесная и хлеб насущный. «Нет», — ответил Ульф на вопрос Блумквиста, — «профессор ни на кого не работает, он выше этого». «Так значит, вы сможете поговорить с ним в открытую?» — спросил Блумквист. Ульф подтвердил, что сможет. «Они, то есть байкеры, знают, что профессор никогда не скажет чего-то, что может доставить другому байкеру неприятности с полицией. Он знает кодекс. Вообще-то, это он его написал». Блумквист задумался. «А на что же он живет? Некоторые из этих ребят, знаете ли, по шею в торговле наркотиками?» Ульф помотал головой. «Только не профессор. У него три квартиры, вполне законно приобретенных. Они достались ему от отца. Он сдает их в аренду». Блумквист пожал плечами. «Решил спросить на всякий случай». «И это был вполне резонный вопрос», — сказал Ульф. «Но профессор — это и в самом деле нечто особенное. Он пишет книги про байкеров. Вы не слыхали о великих нордических байкерских войнах? Они даже на вокзалах продаются. В каждом киоске обязательно найдется экземпляр. Так вот, это он написал». Разговор этот происходил по пути, в Саабе. Когда Ульф припарковался, и они вышли из машины, Блумквист спросил: «Еще одно. Вы сказали, профессор никогда не скажет ничего, что может впутать другого байкера в неприятности». «Сказал». «Но вы же собираетесь сделать именно это? Вы хотите найти этого человека, эстонца, как вы думаете, который торгует фальшивыми волками? Ведь это наверняка означает для него неприятности». Ульф замедлил шаг. Блумквист мог оказаться прав. Но заранее это знать было невозможно. Вопросы в детективной работе были этаким «делай добро и бросай его в воду». Иногда они давали результаты, а иногда нет. Он заглянул в ангар. Внутри слонялось некоторое количество байкеров. Сплошная черная кожа и столько заклепок, что хватило бы на небольшой строительный магазин. «Будто попали в волчье логово», — заметил Блумквист. «Вполне возможно, дойдет дело и до волков», — ответил Ульф. Блумквист был озадачен. «Не понимаю». «Поймете», — ответил Ульф. Ангар примостился на заброшенном клочке земли позади какого-то склада. Раньше здесь, видимо, занимались такелажными работами, и у стены валялись бухты стального троса, которые обычно используют на подъемных кранах. Между бухтами троса и забором лежала заржавевшая и помятая стрела строительного крана. Деревянная будка с единственным окном, да и то было без стекол, стояла в конце дороги, усеянной обломками кирпичей. Все говорило о небрежении и строительном запустении. Они зашли в ангар, помещение было довольно обширным, размером с теннисный корт. У одной из стен выстроились мотоциклы. единая масса хромированного металла, из которой торчали рукоятки широких рулей. На отдельных стендах посреди помещения тоже стояли мотоциклы. У одного из них у дальней стены собралась кучка байкеров. Они наблюдали за работой механика в синем комбинезоне, который возился с мотором. И тут откуда-то сбоку кто-то крикнул: «Ульф!» Им махал высокий, хорошо сложенный мужчина в круглых очочках в черной оправе. Он сидел за столом, на котором лежало несколько раскрытых журналов. «Давай сюда, Ульф!» Ульф пересек ангар. Парочка, сидевшая вместе на одном из отдельно стоявших мотоциклов, мужчина и женщина, проводила проходивших мимо детективов исключительно внимательными взглядами. Ульф кивнул им, и мужчина еле заметно кивнул в ответ. Женщина даже не изменилась в лице, продолжая жевать жвачку в подчеркнуто недружелюбной манере. В носу и в бровях у нее был пирсинг, левое предплечье украшала татуировка с изображением летучего коня Пегаса. Блумквист, покосившись в ее сторону, приветствовал ее с изысканной любезностью. Его проигнорировали. Профессор поднялся из-за стола им навстречу. «Дружище, что тебя сюда привело? Купил себе байк?» Ульф пожал ему руку. «У меня есть мой Сааб, проф. Этого с меня достаточно». Потом он представил Блумквиста, и профессор вежливо с ним поздоровался. «Я знаю одного Блумквиста», — сказал профессор. «Он женился на моей тетушке после того, как дядюшка умер несколько месяцев тому назад. Ужасно храпит, просто сводит ее с ума». Блумквист нахмурился. «Сонное апноэ», — заявил он. «Его обследовали насчет сонного апноэ?» У профессора сделался очень заинтересованный вид. «Это очень распространенный случай», — продолжал Блумквист. «Человек просыпается до сотни раз за ночь. Понимаете, вы прекращаете дышать, и это вас будет, и в результате вы не досыпаете». «Надо же», — сказал профессор. «Это как-то лечится?» «Да», — ответствовал Блумквист, — «лечится. Во-первых, в рот можно поместить такое специальное маленькое устройство. Оно держит дыхательные пути открытыми. Или можно купить маску положительного давления, в ней спят всю ночь, не снимая». «Очень интересно», — сказал профессор. «Надо бы с ней об этом поговорить. А где можно побольше об этом узнать?» «Есть клиника, занимающаяся расстройствами сна, прямо здесь, в Мальме», — ответил Блумквист. «Если хотите, могу найти для вас контакты». «А вы не могли бы с ним поговорить?» — спросил профессор. «Как думаете, у вас получится немного ему об этом рассказать?» Блумквист преисполнился энтузиазма. «Конечно, буду рад помочь. Расстройство сна дорого обходится нашему населению. Если вы сложите...» «Да-да», — вставил Ульф. «Все это просто замечательно, Блумквист. Но нам нужно кое о чем поговорить с профессором». Профессор сделал исполненный щедрости жест, как бы говоря, что он в полном их распоряжении как угодно надолго. «Мне нужны кое-какие сведения», — сказал Ульф. Профессор огляделся. «Сведения? Мои ребята ни в чем не замешаны. Это я вам точно скажу. Они чисты, Ульф. Чисты на 100%. «Конечно», — поспешно ответил Ульф. «Нет, ваши ребята тут совершенно ни при чем. Я просто хотел спросить насчет одного человека, который чинит винтажные мотоциклы. У него есть фургон с рекламой и татуировка. Вот здесь, на шее. И еще, как мне кажется, он либо эстонец, либо латыш». Профессор сощурился. «Татуированный эстонец с фургоном? Слишком широкая демографическая выборка, Ульф». Он покачал головой. «Прости, никогда о таком не слыхал». Ульф выждал еще несколько секунд. Потом, понизив голос, сказал: «Речь идет о жестоком обращении с животными, проф». Эффект последовал незамедлительно. Профессор сдвинул брови, на его лице было написано отвращение. Ульф сделал жест в сторону стоявшего неподалеку от стола мотоцикла. Это был олдскульный красный BSA с такого же цвета коляской. «Как поживают мопсы, проф?» «Прекрасно», — ответил профессор. Он повернул голову, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Через несколько секунд над краем коляски показались две мордочки, которые принялись озираться по сторонам. Потом два бурых мопса, каждый в красном ошейнике того же оттенка, что и BSA, выпрыгнули из коляски и трусцой подбежали к профессору. Ульф наклонился и дал им понюхать свою руку. «Они чуют Мартина», — сказал он. «Как у него дела?» — спросил профессор. «Никак до конца не выберется из депрессии», — ответил Ульф. «Сначала мы думали, что это сезонное аффективное расстройство, но теперь... В общем, такой уверенности больше нет». Профессор кивнул. «Его доктор Хокинсон наблюдает?» — спросил он. «Да, он лучший», — сказал профессор. «Это он делал моей Бетси операцию. У нее была опухоль. Доброкачественная, к счастью. Я бы просто не вынес, будь это что-то серьезное». Ульф сочувственно хмыкнул. «Мы прирастаем к ним душой, верно?» Он замолчал, заметив, что профессор качает головой. «Нет, тут что-то не складывается, Ульф. Я только что вспомнил и вправду знаю одного человека, который подходит под твое описание, но он никогда бы не стал жестоко обращаться с животными. Все скорее наоборот». Ульф спросил, как его имя, профессор явно колебался, но наконец сказал: «Кармо Пярн». «Но я тебе говорю, Ульф, он точно не стал бы ничего такого делать». Он немного помолчал. «Скажи, что именно, как вы думаете, он натворил?» Ульф не стал ничего скрывать. Он в подробностях рассказал все профессору, добавив: «Только не говори доктору Хокинсону, что я тебе все рассказал. Вообще-то мне не полагалось бы этим делиться, то есть с гражданским». И тут профессор начал смеяться. Взбудораженные хозяйским хохотом мопсы принялись скакать на задних лапках, тявкая и скребя передними воздух. Ульф ждал объяснения. «Знаете, чем занимается Кармо?» — спросил профессор. «Да, он чинит старые байки, но вообще-то он разводит собак. У него за городом есть псарня. Разводит собак и тренирует». Ульф обменялся взглядами с Блумквистом. «У нас тут есть собаки, которых вполне можно принять за волков», — продолжал профессор. Он подождал, как отреагирует Ульф, но Ульф молчал. Тогда он отвел Ульфа в сторону и что-то прошептал ему на ухо. Блумквист изо всех сил старался услышать, о чем идет разговор, но профессор говорил слишком тихо. Блумквист нахмурился. Потом Ульф выпрямился, отступил от профессора и сказал: «Ну что ж». А потом добавил: «Вот оно что». «Да», — ответил профессор, — «такие дела». «Теперь понятно», — сказал Ульф, а потом принялся смеяться. Блумквист бросил на него полный упрека взгляд. Профессор предложил им выпить кофе, и Ульф это предложение принял. Профессор вопросительно посмотрел на Блумквиста, который стоял, поджав губы, но в конце концов все же кивнул. Профессор удалился на кухню, где возле грязной раковины стояла видавшая виды кофеварка, и Блумквист возмущенно возрился на Ульфа. «Это было ужасно грубо», — сказал он. Ульф положил ему руку на плечо. «Знаю, знаю», — вздохнул он. «Но эти люди...» — тут он обвел жестом ангар. «Их нельзя называть сливками общества, Блумквист. Вы же знаете, как обстоят дела». «Но зачем ему было говорить шепотом?» Ульф пожал плечами. «Кто знает?» Но Блумквиста это не утешило. «Я стоял здесь, пока вы...» Он чуть не задохнулся при мысли о пережитой несправедливости. «Будь это детективный роман, такого никогда бы не произошло». «Но мы же не в детективном романе, Блумквист. Мы с вами в реальном мире. А когда в реальности концы сходились с концами?» Тут вернулся профессор, неся на подносе три негигиеничного вида кружки, наполненные маслянистой черной жидкостью. Он вручил по кружке Ульфу и Блумквисту, а оставшуюся забрал себе и принялся дуть на кофе, чтобы тот поскорее остыл. «Мой друг Блумквист...» Тут Ульф сделал жест в сторону полицейского. «Мой друг с удовольствием бы послушал о великих байкерских войнах». «Великих нордических байкерских войнах», — поправил его профессор. И, повернувшись с улыбкой к Блумквисту, спросил: «Вы, значит, интересуетесь историей движения?» Блумквист, надувшись, отпил глоток кофе и вопрос проигнорировал. «Да, интересуется», — ответил за него Ульф. Профессор уселся и положил ноги, обутые в ковбойские сапоги с прихотливым орнаментом, себе на письменный стол. Своим гостям он сесть не предложил, так что Ульф придвинул стул, смахнул с сиденья пыль и жестом пригласил Блумквиста садиться. «Валяй», — подбодрил он профессора и, повернувшись к Блумквисту, добавил: «Представьте, что вы на лекции в Лундском университете, Блумквист». Полицейский молча уставился в свою кружку. Ответа от него не последовало. Профессор откашлялся. «Началось это давно, еще в 1980-м», — торжественно начал он. «Именно тогда в Копенгагене появилось первое подразделение ангелов ада. Они, знаете, тогда назывались Объединенный МК, Были у них там хорошие люди, были и плохие. Но так уж устроен мир, не правда ли? Хорошее и плохое вперемешку. Шопенгауэр и все такое. Ну так вот, у этих парней имелись враги. Понимаете, другой клуб, который назывался «Отборные подонки». Им не понравилось, что ангелы вторглись на их территорию, и их можно понять. Нужно смотреть на это дело с точки зрения того, что называется исторической перспективой. И вот явились они в бар. Понимаете, это был бар ангелов, их территория. Случилось большое месилово, серьезное. И тогда-то и появились первые жертвы. Первые парни, отдавшие жизни за свой клуб. Тут профессор опустил глаза с тем выражением, какое бывает у людей, когда они выступают на памятной церемонии. Или, скажем, репатриации погибших на чужбине солдат. С выражением почтительной скорби. «Они были героями, эти парни», — продолжил он. «Поговаривают, что все случилось из-за наркотиков. Но это было совершенно не так. Это лишь показывает, как мало люди знают об истории байкеров». Ульф сочувственно кивнул. «Люди вообще ничего не знают». Это утверждение было незамысловатым, к тому же оно не совсем соответствовало истине, но больше ничего ему в голову не пришло. Бесспорно было одно — об истории байкерского движения люди действительно ничего не знали. «Понимаете, это было дело чести», — продолжал профессор. «В наше время молодежь вообще не знает, что значит это слово. Уж будьте уверены. Приходят к нам молодые ребята, 18 лет, 19, и я им говорю, дайте определение слову «честь». И знаете что? Стоят и пялятся на меня, разинув рот. Они и слова-то никогда такого не слыхали. Никогда!» Ульф покачал головой. «Чёрт-те что!» — сказал он. Ульф завёл Саап и выехал на дорогу. Они направлялись обратно в контору. «Знаю, о чём вы думаете», — сказал Ульф, выруливая на нужную полосу. «Неужели?» — ядовито спросил Блумквист. Ульф покосился на своего товарища. Он начал понемногу разбираться в его характере и обнаружил, что Блумквист очень чувствителен. За фасадом из бесконечных диатриб насчет здоровья и вопросов питания скрывалась ранимая натура. «И очень хороший человек», — подумал он. «Да», — ответил Ульф, — «правда, я понимаю. Вы чувствуете, что вас отстраняют от дел». «И что же, я не прав? Никто не хочет, чтобы я в чем-либо принимал участие. Никто». Тут Ульф сказал, что он, Ульф, привлек Блумквиста к целому ряду расследований, включая это. «Я делаю, что могу, Блумквист», — сказал он. «И это он говорил шепотом, а не я. Он. Вы не можете меня за это винить». «Я чувствовал себя по-настоящему лишним», — Блумквист шмыгнул носом. «Хорошо, я понял. Но не нужно винить в этом меня, Бога ради». Блумквист отвернулся и посмотрел в окно. «И ничего нового в этом нет», — проговорил он. «Я так себя чувствую уже давным-давно». «Правда?» «Да. Когда я был подростком, то вступил в скауты. Я был полон энтузиазма, выучил все узлы и всякое такое. У меня было полно нашивок. Готовка на костре, резьба по дереву, волонтерство, весь набор. Но знаете, что случилось? Мы поехали в лагерь, и там были палатки на двоих. Нужно было делить палатку с кем-то еще. То есть нужно было всем, кроме меня». Я был единственным, кто жил в палатке один. «Мне очень жаль это слышать, Блумквист», — сказал Ульф. «Правда. Спасибо. Но, знаете, это продолжалось и дальше. В полицейском училище нам нужно было с кем-то объединиться. Думаете, мне удалось кого-то найти? Нет, не удалось. Им пришлось объединить меня в команду с одной из полицейских собак. Это было страшно неловко. У всех, кроме меня, был напарник, а у меня была собака». Ульф спросил, как звали эту собаку. «Руфус», — ответил Блумквист. «И что, это был хороший пес?» Блумквист вздохнул. «Да, хороший. Вот только он начал меня избегать». «Руфус начал вас избегать?» Блумквист кивнул. «И это до сих пор вас расстраивает?» Блумквист почесал в затылке. «Да, до сих пор». «Знаете, вы могли бы сходить насчет этого к специалисту. Я, например, хожу к психотерапевту, и он очень мне помогает». Ульф и сам не понимал, зачем он это сказал. Ему вовсе не казалось, что доктор Свенсон так уж ему помог, и он не был уверен, что психолог сможет помочь Блумквисту. Но Блумквист живо заинтересовался. «А вы не могли бы дать мне его контакты?» — спросил он. Потом, помедлив, встревоженно добавил: «Надеюсь, он не очень дорого берет». «Большую часть будет оплачивать наш отдел», — ответил Ульф. «Одно из преимуществ службы в отделе деликатных расследований». Некоторое время они ехали молча. Немного погодя, Блумквист вновь поднял тему того разговора шепотом между Ульфа и профессором. «А меня посвятят в эту тайну?» — спросил он. «Да», — ответил Ульф. И все ему рассказал. А когда закончил, Блумквист кивнул и сказал: «Ну-ну». А потом добавил: «Такое нарочно не придумаешь, верно?» На что Ульф ответил: «Да, не правда ли?» Вернувшись в контору, Ульф обнаружил у себя на столе записку от Анны. Он осторожно развернул листочек и прочел: «Меня не будет на работе после полудня. У девочек тренировка по плаванию, а тренер хотел со мной поговорить. Я использую часы своего гибкого графика. Можно мы с тобой встретимся, чтобы обсудить то дело, о котором я сказала тебе на днях? Мне не хочется говорить об этом на работе или по телефону, по очевидным причинам. Может, пообедаем завтра вместе? Что скажешь? Есть один новый тайский ресторан. Найди их сайт. Называется Ко Самуи. Отправимся туда по отдельности. Мне не хочется, чтобы остальные принялись гадать, чего это мы задумали. С любовью, Анна». Ульф перечитывал записку снова и снова. «С любовью, Анна». Она написала «С любовью, Анна». Раньше она никогда не использовала слово «любовь», и теперь он терялся в догадках, что это могло означать. Он знал, что многие подписываются именно так, и что в большинстве случаев эти слова ничего не значат, но здесь все могло быть по-другому. Он сунул записку в карман пиджака, и его рука нащупала там нечто, о чем он совершенно забыл. Это был новый поводок, который купила для Мартина госпожа Хёкфорс, и который Ульф планировал вернуть в отдел снабжения, чтобы избавиться от их назойливых расспросов. Он встал и подошел к Эрику, который, сидя у себя за столом, наклеивал на папке этикетки. Ульф попросил у него толстый конверт. «Помнишь тот поводок?» — сказал он Эрику. «Я хочу вернуть его обратно снабженцам». Эрик поднял глаза и заметил в руке Ульфа поводок. Протянул руку и спросил: «Можно?» Он внимательнейшим образом осмотрел поводок, уделив особое внимание вытесненным золотом буквам. «А что это за Ван Док?» «Это лейбл», — ответил Ульф. «Понимаешь, это дизайнерский поводок. Мне сказали, что Ван Док — это последний писк моды». Эрик с сомнением посмотрел на поводок. «Снабженцы никогда бы не стали выдавать дизайнерские поводки. Это просто не в их духе. А где же тот, первый?» «Потерялся», — ответил Ульф. «Тогда, значит, мы должны так и отчитаться». Ульф покачал головой. «Но если мы отчитаемся, что поводок потерян, то придется заполнять анкету об утерянном оборудовании. А ты, наверное, помнишь, что в анкете об утерянном оборудовании имеется графа «служебные обязательства», при которых означенный предмет был утерян или испорчен. Помнишь? И что же мы напишем в этой графе? У нас в отделе собак нет, и это им прекрасно известно». Эрику явно стало неуютно. «Но вдруг они скажут: это не наш поводок. Что тогда?» «Этот их запрос мы просто проигнорируем», — ответил Ульф. «Когда что-то игнорируешь, оно имеет тенденцию испаряться. А наша совесть будет чиста». Эрик немного над этим поразмыслил, а потом, наконец, сказал: «Ну да». Ульф улыбнулся. «Или ты можешь им сказать, что у нас появился новый повод для расследования». Эрик посмотрел на него в ответ безо всякого выражения, потом, порывшись в столе, нашел толстый конверт и подал его Ульфу. Ульф написал записку и сунул ее в конверт вместе с поводком. «Относительно недавнего запроса, касающегося собачьего поводка, заказанного по ошибке, поводок прилагается. Прошу уведомить аудиторский отдел». Немного поразмыслив, он решил разбавить последнюю фразу словом «срочно». Конечно, аудиторы имеют право настаивать, чтобы другие делали все срочно, но эти самые другие тоже могут взять термин на вооружение. Ульф запечатал конверт и положил на стол к Эрику в лоток с исходящими. Перед его мысленным взором предстал образ некого вышестоящего бюрократа. Вот он получает поводок и сопровождающую записку и начинает подозревать. И вполне справедливо. Где-то что-то идет не так, как оно должно идти, но что именно, ему остается только гадать. Это было утешительное видение. «А ведь это может войти в привычку», — подумал он. Пакостить, когда можешь, по мелочам, всяким бюрократам, которые отдают распоряжение людям, занятым реальными делами. Как это было бы по-детски? Но иногда нужно вести себя по-детски. Точно так же, как иногда бывает нужно вести себя по-взрослому. Главное — уметь понимать, когда именно. Эрик закончил наклеивать этикетки на папки и достал из ящика стола журнал, посвященный рыбалке. Ульф мельком заметил заголовок на обложке. «Крупная форель», — гласил заголовок. «Новости. Рекордные уловы». Эрик принялся перелистывать журнал, а потом спросил небрежным тоном. «А что это за Ко-Самуи? Как там кормят? Прилично?» Ульф замер, когда до него дошел смысл Эрикова вопроса. «Да как он смел! Как он смел читать записки, оставленные на чужом столе, сложенные так, чтобы содержимое было недоступно постороннему глазу?» Он ничего не ответил, только метнул на Эрика яростный взгляд. Эрик отвел глаза. Ульф уставился на свои руки, стараясь обуздать охвативший его гнев. Если он не мог доверять Эрику в отношении своей личной корреспонденции, то в чем вообще он мог ему доверять? Он обвел комнату взглядом. Эрик поднялся из-за стола и взял запечатанный Ульфом конверт. «Пойду отнесу это на отправку», — объявил он. Ульф только кивнул. Теперь Ульф остался в кабинете один. Он выждал с минуту, потом поднялся и подошел к столу Эрика. Ульф уважал личные границы, но теперь решил показать Эрику, каково это, когда кто-то другой лезет в твои личные бумаги. Открыв верхний ящик, он быстро осмотрел его содержимое. Там лежала коробочка со скрепками с кодом отдела снабжения, нацарапанным сбоку Эриковой рукой. Карандаш со слегка пожеванным кончиком, пара дешевых, какие продаются в киосках, очков для чтения. Ульф видел их на Эрике всего пару раз. Реклама лисы, вырванная из журнала, посвященного лову на удочку. Он задвинул верхний ящик и заглянул в нижний. Там лежало несколько рыболовных журналов, в том числе и тот, который Эрик читал сегодня. Ульф узнал обложку с надписью «Крупная форель», и теперь он мог разглядеть фотографию. Крупная форель лежала рядом с линейкой и специальными весами для рыбы. А потом под журналами Ульф обнаружил потрепанного вида записную книжку. Ульф вынул книжку из ящика и раскрыл. Это был дневник рыбака, который вел Эрик. Устроен дневник был просто. На левой странице каждого разворота были две колонки. Первая была озаглавлена «Дата и время», вторая — «Вид и вес». Правая страница была целиком отдана на откуп колонке «Наблюдения и выводы». Ульф улыбнулся. Какие, интересно, выводы можно было сделать из неравной борьбы, описанной в первых двух колонках? Что рыбу вытащили из воды? Что если опустить в воду крючок с насаженной на него приманкой, то вам удастся с большой вероятностью извлечь неразумную и ничего не подозревающую рыбу из родной стихии на берег? И что любая рыба, с которой обойдутся подобным образом, умрет? Он пролистал наполовину заполненную книжицу. Последняя запись была сделана недели раньше. Здесь-то он и увидел следующий комментарий. «Сегодня поймал превосходную форель на одну из новых мормышек. Одна была клюнула, но сорвалась, какая неудача. Потом попалась еще одна красотка и вторая помельче. Последнюю надо было бы отпустить, не набрала нужного веса. Но озерного сторожа поблизости не было, и я ее оставил. Очень вкусно. Вывод. Мелкая форель может быть гораздо вкуснее крупной». Ульф быстро прочитал запись и уже собирался захлопнуть книжку и положить ее обратно в ящик. Но внезапно передумал. Эрик мог вернуться в любой момент, но у него еще было время отксерить последнюю страничку и положить записную книжку обратно в ящик. Так он и сделал, воспользовавшись копировальной машиной, стоявшей у шкафа с папками. Он даже успел вернуть дневник обратно в ящик Эрикова стола. Он встал и уже собирался направиться к своему столу, как в кабинет вошел Эрик. Он застыл в дверях, посмотрел на Ульфа, а потом на свой стол. Ульф сохранял равнодушный вид. Он чуть было не принялся посвистывать, но вовремя остановился. Еще в полицейском колледже давным-давно их учили, что человек насвистывает, когда чувствует себя в чем-то виноватым. «В наши времена никто уже больше не свистит», — сказали им тогда. Если кто-то насвистывает, значит, ему есть что скрывать. Ульф сел за свой стол. Сунул в карман ксерокопию, так ничего и не сказав Эрику. Так вот, подумал он, что чувствует шантажист. Удовлетворение при мысли о том, что у него в руках свидетельство чужого дурного поступка. И ощущение власти. Знание того, что кто-то нарушил закон, в данном случае закон о минимальном размере пойманной рыбы, дает тебе власть. Ульф позволил себе улыбку. Шантажировать он Эрика не будет, но он научит его уважать чужие границы. Ульф наблюдал, как Эрик садится за стол, заметил, что у Эрика сделался задумчивый вид, будто он пытался что-то припомнить. Увидел, как он открывает верхний ящик стола, потом нижний, как Эрик достает на секунду свой дневник, а потом с явным облегчением прячет его обратно. Тут Ульф чуть было не нарушил молчание. У него чуть не вырвалось: «Скажи, Эрик, правда ли, что нелегально выловленная форель особенно вкусна? Но ты, конечно, этого не знаешь, да?» Но нет, он этого делать не будет. До поры до времени он будет держать это при себе. А на следующее утро, придется прийти пораньше, он положит копию страницы Эрику на стол. А потом, если Эрик припрет его к стенке, он просто будет все отрицать. Это послужит Эрику уроком. И тут Ульф мысленно схватил себя за руку. «Да как это можно?» — подумал он. «Как это только можно быть настолько мелочным и бесчестным? Какую постыдную вещь я чуть было не совершил, едва не опустившись до уровня Оки Хольмберга. Поступок, достойный шантажиста». Он нащупал в кармане ксерокопию, вынул, бросил на листок короткий взгляд, а потом незаметно под столом разорвал на мелкие кусочки. Их он выбросил в корзину для бумаг. Ему было невыносимо стыдно. Не стоило ему так поступать. Но, по крайней мере, он вовремя опомнился. Ульф почувствовал облегчение, как человек, подвергшийся искушению, но сумевший ему воспротивиться. Но его испытания на этом не закончились. Еще одно новое ждало его завтра за обедом. Именно тогда ему придется сказать Анне о Джо. Ему придется стать гонцом, который принесет дурные вести. И Ульфу это совершенно не нравилось. Хотя ему и предстояло провести время в ее обществе, да еще в ресторане, обстоятельство, которое при нормальных условиях привело бы его в восторг, он подумал о Ко Самуи и попытался представить, на что это будет похоже. Мягкое освещение, диванчики с красной обивкой, небольшой фонтан, может быть, даже с лотосами и вездесущим запахом лимонного сорга. В ресторанах с названиями вроде «Ко Самуи» обстановка, как правило, была именно такой. Интересно, подумал он, есть ли в Таиланде шведские рестораны? Скорее всего, нет. А жаль, потому что тайцам вполне мог бы прийтись по вкусу смёребрёд, будь у них шанс его попробовать. Смёребрёд — традиционное скандинавское блюдо, хлеб с выложенной сверху начинкой, как правило, из рыбы, вполне самостоятельное блюдо, которое подают на обед или на ужин, едят смёребрёд ножом и вилкой. «Да есть множество шведских вещей, которые могли бы прийтись им по вкусу», — подумал Ульф. Пускай атмосфера в Бангкоке и мало напоминала скандинавскую. Однако, продолжал рассуждать про себя Ульф, фильмы Бергмана вряд ли имели бы в Таиланде успех, потому что тайцам, скорее всего, нравятся несколько более шумные фильмы. Индусам, по крайней мере, нравились именно такие. Ульф бывало смотрел болливудское кино, не без удовольствия наблюдая танцевальные номера, в которых, как правило, принимал участие весь актерский состав. Подобные вещи нечасто встречаются в картинах Бергмана или, если уж на то пошло, в скандинавском кино в целом. Хотя Абба, который Ульф так никогда и не смог проникнуться любовью, опасно близко подходила к этому пределу. Госпожа Хёкфорс, конечно, обожала Аббу. И Ульфу время от времени был слышен за стенкой задорный притоп сквозь пущенный на полную громкость супер-трупер. Ей бы поберечься, думал Ульф в таких случаях. На совести у Аббы немало жертв. Когда пожилые люди слишком уж веселятся, у них могут начаться проблемы с равновесием, а все Абба виновата. Ульф подумал о Мартине. До того, как его пес потерял слух, Абу он весьма уважал и бывало подгавкивал в такт их энергичным ритмом. Теперь, когда играла Абба, вид у него становился озадаченный. Реакция, которую доктор Хокинсон приписывал тому, что Мартин ощущает вибрации от музыки. Именно так, заметил ветеринар, чувствуют музыку глухие музыканты. И с животными то же самое. «Нет, Швеция и Таиланд все-таки очень разные», — продолжал размышлять Ульф. «Но всем пошло бы на пользу усвоить Таиланд слегка более шведский подход к жизни. Навязываться, конечно, никто не собирается, это было бы исключительно не по-шведски, но Бангкок вполне мог бы стать чуточку более рациональным местом, прибавь он себе немного шведскости. По крайней мере, шведские тук-туки были бы экологичнее тех изрыгающих клубы дыма экипажей, которые недавно фигурировали в одной виденной Ульфом телепередаче». Ульф, однако, не был уверен, как именно тайцы воспримут пожелание не изрыгать клубы дыма. Как правило, людям такое не особенно нравится. Подобные комментарии кажутся им наглыми, но рано или поздно им придется прислушаться к тому, что им говорят. Тут мысли Ульфа вернулись к предстоящему визиту в ресторан. Он представил себе Анну, как она сидит напротив, изучая меню. Как бы ему хотелось побольше знать о тайской кухне, чтобы рассказать ей о всевозможных блюдах, но, скорее всего, будет наоборот. Она расскажет ему о том, что есть в меню, а он смиренно выберет то, что она ему подскажет. Ему это доставит радость, и он был в этом уверен. Ему понравится все, что бы она ни выбрала. Но тут эта воображаемая картина омрачилась. Он представил, как Анна с тревогой ждет его приговора, а у него нет иного выбора, кроме как сказать «да». Одно единственное слово положит конец браку, целому миру. Такое короткое, такое позитивное слово может иметь столько негативных последствий. Ульф вздохнул. Иногда вздох становился единственным возможным ответом этому миру. Бывает, конечно, что человеку хочется издать какой-то более позитивный звук, ахнуть от удовольствия, например, но все равно выходит только вздох. Именно такую реакцию вызывает у нас мир — вздох. Мы вздыхаем из-за всего того, что нам не хочется делать, но мы делаем все равно, а также из-за того, что нам хотелось бы сделать, но мы не делаем. Все это и много чего еще — вздох. Вельцшмерц. Вельцшмерц, немецкий, буквально «мировая скорбь». Термин, введенный немецким писателем-сентименталистом Жаном Полем, означающий глубокую печаль от несовершенства этого мира. Немецкие словечки бывают иногда удивительно кстати, и это конкретное очень подходило к тому, что ощущал сейчас Ульф. Вельцшмерц. Всего в двух слогах скрывались необозримые пространства, исполненные сожалений и скорби, такие же необъятные, как северные шведские равнины, безлюдные, нетронутые, первозданные, бесконечно далекие от всякого человеческого тепла.